Убийцы. Дверь закусочной Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки. «Что для вас?» — спросил Джордж. «Сам не знаю», — сказал один. «Ты что возьмешь, Эл?» «Не знаю», — ответил Эл. «Не знаю, что взять». На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли. «Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре», — сказал первый. «Филе еще не готово». «Какого же черта оно стоит в меню?» «Это из обеда», — пояснил Джордж. «Обеда с 6 часов». Джордж взглянул на стенные часы над стойкой. «А сейчас 5». «На часах 6:20», — сказал второй. «Они спешат на 20 минут». «Черт с ними, с часами», — сказал первый. «Что же у тебя есть?» «Могу предложить разные сандвичи», — сказал Джордж. «Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс». «Дай мне куриные крокеты под белым соусом, зеленым горошком и картофельным пюре». «Это из обеда?» «Что не спросишь, все из обеда. Порядки, нечего сказать». «Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку». «Давай яичницу с ветчиной», — сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне. «А мне яичницу с салом», — сказал другой. Они были почти одного роста, лицом не похожи, но одеты одинаково. Оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклоняясь вперед, положив локти на стойку. «Есть что-нибудь выпить?» — спросил Эл. «Лимонад, морс, шипучка». «Выпить, я спрашиваю!» «Только то, что я сказал». «Веселый городок», — сказал другой. «Кстати, как он называется?» «Сэммит». «Слыхал когда-нибудь, Макс?» — спросил Эл. «Нет». «Что тут делают по вечерам?» — спросил Эл. «Обедают», — сказал Макс. «Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед». «Угадали», — сказал Джордж. «По-твоему, я угадал?» — переспросил Эл. «Точно». «А ты, я вижу, умница». «Точно». «Ну и врешь», — сказал Макс. «Ведь он врет, Эл». «Балда», — он ответил Эл. Он повернулся к Нику. «Тебя как зовут?» «Адамс». «Тоже умница хоть куда», — сказал Эл. «Верно, Макс?» «В этом городе все как на подбор», — ответил Макс. Джордж подал 2 тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом 2 порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню. «Вы что заказывали?» — спросил он Элла. «А ты сам не помнишь». «Яичницу с ветчиной?» «Ну, разве не умница?» — сказал Макс. Он протянул руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят. «Ты чего смотришь?» — обернулся Макс к Джорджу. «Просто так». «Да как же, рассказывай. На меня смотришь». «Это он сострил, Макс», — сказал Эл. Джордж рассмеялся. «Нечего смеяться», — сказал ему Макс. «Тебе нечего смеяться, понял?» «Ладно, пусть будет по-вашему», — сказал Джордж. «Слышал? Он согласен, пусть будет по-нашему». Макс взглянул на Элла. «Ловко, а?» «Голова у него работает», — сказал Эл. Они продолжали есть. «Как зовут того, второго?» — спросил Эл Макса. «Эй, умница!» — позвал Макс. «Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку». «А в чем дело?» — спросил Ник. «Да ни в чем». «Дан, ну, поворачивайся», — сказал Эл. Ник зашел за стойку. «В чем дело?» — спросил Джордж. «Не твоя забота», — ответил Эл. «Кто у вас там на кухне?» «Негр». «Что еще за негр?» «Повар». «Позови его сюда». «А в чем дело?» «Позови его сюда». «Да вы знаете, куда пришли?» «Не беспокойся, знаем», — сказал тот, которого звали Макс. «Дураки мы, что ли?» «Тебя послушать так похоже на то», — сказал Эл. «Че ты канителишься с этим младенцем?» «Эй, ты!» — сказал он Джорджу. «Позови сюда негра, живо!» «А что вам от него нужно?» «Ничего, пошевели мозгами, умница, что нам может быть нужно от негра?» Джордж открыл окошечко в кухню. «Сэм», — позвал он, — «выйди сюда на минутку». Кухонная дверь отворилась, и вошел негр. «Что случилось?» — спросил он. Сидевшие у стойки оглядели его. «Ладно, черномазый, стань тут», — сказал Эл. Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки. «Слушаю, сэр», — сказал он. Эл слез с табурета. «Я пойду на кухню с этими двумя», — сказал он. «Ступай к себе на кухню, черномазый, и ты тоже умница». Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун. «Нос», — сказал Макс, глядя в зеркало. «Что ж ты молчишь, умница?» «Что все это значит?» «Слышал», — крикнул Макс. «Он хочет знать, что все это значит». «Что же ты ему не скажешь?» — отозвался голос Эллы из кухни. «Ну, как ты думаешь, что все это значит?» «Не знаю». «А все-таки?» Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало. «Не могу догадаться». «Слышал, он не может догадаться, что все это значит». «Не кричи, я и так слышу», — ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса. «Послушай-ка, ты», — обратился он к Джорджу, — «подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево». Он расставлял их точно фотограф перед съемкой. «Побеседуем, умница», — сказал Макс. «Так как, по-твоему, что мы собираемся сделать?» Джордж ничего не ответил. «Ну, я тебе скажу. Мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа Олли Андерсона?» «Да». «Он тут обедает каждый вечер?» «Иногда обедает». «Приходит ровно в 6?» «Если вообще приходит». «Так, это нам все известно», — сказал Макс. «Поговорим о чем-нибудь другом». «В кино бываешь?» «Изредка». «Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты». «За что вы хотите убить Олли Андерсона? Что он вам сделал?» «Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал». «И увидит только раз в жизни», — добавил Эл из кухни. «Так за что же вы хотите убить его?» — спросил Джордж. «Нас попросил один знакомый, просто дружеская услуга, понимаешь?» «Заткнись!» — сказал Эл из кухни. «Слишком ты много болтаешь». «Должен же я развлекать собеседника, верно, умница?» «Много болтаешь», — повторил Эл. «Вот мои тут сами развлекаются, лежат связанные рядышком, как подружки в монастырской школе». «А ты был в монастырской школе?» «Может, и был». «В Хедере ты был, вот где!» Джордж взглянул на часы. «Если кто войдет, скажешь, что повар ушел. А если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница!» «Понятно», — ответил Джордж. «А что вы с нами после сделаете?» «А это смотря по обстоятельствам», — ответил Макс. «Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать». Джордж взглянул на часы. Было 7:15. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый. «Здорово, Джордж», — сказал он. «Пообедать можно?» «Сэм ушел», — сказал Джордж. «Будет через 30 минут». «Ну, я пойду еще куда-нибудь», — сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы. Было уже 7:20. «Вот молодец», — сказал Макс. «Одно слово, умница». «Он знал, что я ему голову прострелю», — сказал Эл из кухни. «Нет», — сказал Макс, — «это не потому. Он славный малый, он мне нравится». 5:05 Джордж сказал: «Он не придет». За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сандвич на вынос, и Джордж пошел на кухню поджарить для сандвича яичницу с салом. В кухне он увидел Элла. Сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сандвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел. «Но как же не умница, ведь все умеет», — сказал Макс. и стряпать, и все что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены». «Может быть», — сказал Джордж. «А ваш приятель Оля Андерсон не придет». «Дадим ему еще 10 минут», — сказал Макс. Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали 7 часов, потом 5 минут 8. «Пойдем, Эл», — сказал Макс. «Нечего нам ждать, он уже не придет». «Дадим ему еще 5 минут», — ответил Эл из кухни. За эти 5 минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел. «Какого же черта вы не наймете другого?» — сказал вошедший. «Закусочная это или нет?» Он вышел. «Идем, Эл», — сказал Макс. «А как быть с этими двумя неграм?» «А ничего, пусть их». «Ты думаешь, ничего?» «Ну, конечно, тут больше нечего делать». «Не нравится мне это», — сказал Эл. «Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего». «А-а-а, пустяки», — сказал Макс. «Надо же хоть немного поразвлечься». «Все-таки ты слишком много наболтал», — сказал Эл. Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками. «Ну, прощай, умница», — сказал он Джорджу. «Везет тебе». «Что верно, то верно», — сказал Макс. «Тебе бы на скачках играть». Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару. Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара. «Ну, с меня довольно», — сказал Сэм. «С меня довольно». Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем. «Послушай», — сказал он, — «какого черта в самом деле?» Он старался делать вид, что ему все нипочем. «Они хотели убить Оли Андерсона», — сказал Джордж. «Застрелить его, когда он придет обедать». «Оли Андерсона?» «Да». Негр потрогал углы рта большими пальцами. «Ушли они?» — спросил он. «Да», — сказал Джордж, — «ушли». «Не нравится мне это», — сказал негр. «Совсем мне это не нравится». «Слушай», — сказал Джордж Нику, — «ты бы сходил к Оле Андерсону». «Ладно». «Лучше не впутывайся в это дело», — сказал Сэм. «Лучше держись в сторонке». «Если не хочешь, не ходи», — сказал Джордж. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал Сэм. «Держись в сторонке». «Я пойду», — сказал Ник Джорджу. «Где он живет?» Повар отвернулся. «Толкуй с мальчишками», — проворчал он. «Он живет в меблированных комнатах Гирш», — ответил Джордж Нику. «Но я пошел». На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В 4-м доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на 2 ступеньки и надавил кнопку звонка. Дверь открыла женщина. «Здесь живет Оля Андерсон». «Вы к нему?» «Да, если он дома». Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь. «Кто там?» «Тут вас спрашивают, мистер Андерсон», — сказала женщина. «Это я, Ник Адамс». «Войдите». Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Олли Андерсон одетый лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были 2 подушки. Он не взглянул на Ника. «В чем дело?» — спросил он. «Я был в закусочной Генри», — сказал Ник. «Пришли 2, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить». На словах это выходило глупо. Олли Андерсон ничего не ответил. «Они выставили нас на кухню», — продолжал Ник. «Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать». Оли Андерсон глядел в стену и молчал. «Джордж послал меня предупредить вас». «Все равно тут ничего не поделаешь», — сказал Оли Андерсон. «Хотите, я вам опишу, какие они?» «Я не хочу знать, какие они», — сказал Оли Андерсон. Он смотрел в стену. «Спасибо, что пришел предупредить». «Не стоит». Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели. «Может быть, пойти заявить в полицию?» «Нет», — сказал Оля Андерсон. «Это бесполезно». «А я не могу помочь чем-нибудь?» «Нет, тут ничего не поделаешь. Может быть, это просто шутка?» «Нет, это не просто шутка». Олли Андерсон повернулся на бок. «Беда в том, — сказал он, глядя в стену, — что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так. Вы бы уехали из города?» «Нет, — сказал Олли Андерсон, — мне надоело бегать от них». Он все глядел в стену. «Теперь уже ничего не поделаешь». «А нельзя это как-нибудь уладить?» «Нет, теперь уже поздно». Он говорил все тем же тусклым голосом. «Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду». «Так я пойду обратно к Джорджу», — сказал Ник. «Прощай», — сказал Олли Андерсон. Он не смотрел на Ника. «Спасибо, что пришел». Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Олли Андерсона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене. «Вот с утра сидит в комнате», — сказала женщина, когда он спустился вниз. «Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: мистер Андерсон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший, а он упрямится». «Он не хочет выходить из дому». «Видно, захворал», — сказала женщина. «А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером». «Знаю». «Только по лицу и можно догадаться», — сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях. «Такой обходительный». «Прощайте, миссис Гирш», — сказал Ник. «Я не миссис Гирш», — сказала женщина. «Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл». «Прощайте, миссис Белл», — сказал Ник. «Прощайте», — сказала женщина. Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой. «Видел Оля?» «Да», — сказал Ник. «Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить». На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни. «И слушать об этом не желаю», — сказал он и захлопнул дверь. «Ты ему рассказал?» «Рассказал, конечно. Дон и сам все знает». «А что он думает делать?» «Ничего». «Они его убьют?» «Наверное, убьют». «Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго». «Должно быть», — сказал Ник. «Скверное дело». «Паршивое дело», — сказал Ник. Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку. «Что он такое сделал, как ты думаешь?» «Нарушил какой-нибудь уговор? У них за это убивают?» «Уеду я из этого города», — сказал Ник. «Да», — сказал Джордж. «Хорошо бы отсюда уехать». «Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно». «А ты не думай», — сказал Джордж.